житие преподобного Игнатия Вологодского в миру благоверного князя Иоанна Угличского. Память его празднуется 19 мая, 1 июня. Святой благоверный князь Иоанн был сыном христолюбивого князя Андрея Васильевича Угличского, третьего сына великого князя Василия Темного и благоверной княгини Елены. Родился он около 1477-1478 года и принял святое крещение в Великих Луках. С самого младенчества своего выказывал необыкновенную сдержанность, несвойственную детям его возраста. Бяша бо обычаем кроток и смирен сердцем, и молчалив в разуме, а не гневлив отнюдь, ни игры, ни царского потешения, ни внимаша, говорит о нем описатель его жития старец Логин. И егда прииде в разум, поведоша его учите по жизненному писанию, и вскоре того извыче. Мать его, княгиня Елена Романовна, скончалась в 1483 году. Потерявший любимую мать в шестилетнем возрасте, отрок находил утешение в теплой молитве. Еще более предался юный князь Иоанн чтению божественных книг, непрестанно имел в уме своем память смертную. Днем присутствовал при всех церковных службах, а ночью проводил в молитве. Высшим наслаждением для него были беседы с людьми благочестивыми, любимым занятием – благотворение и милостыня. В столь юном возрасте, окруженный толпой царедворцев, посреди шума и молвы житейской, он более похож был на инока, нежели на наследника богатого княжения. На дела и почести княжеского звания он не обращал никакого внимания. Вообще все, что не относилось к просвещению разума и спасению души, было для него совершенно чуждо и как бы не существовало. Воздержанный в пище и питье, он и одеваться любил скромно и просто, насколько дозволяло ему эту простоту его высокое звание, и более старался украшать себя благими нравами, нежели богатством и пышностью одежды. Князь Андрей Васильевич был владетелем удельного княжества Угличского. Царствование Василия Темного и Иоанна III отличалось обострением междоусобиц, когда отдельные князья стремились ослабить централизованную власть московского государя. В это время ненавидящий добро враг рода человеческого внушил великому московскому князю Иоанну Васильевичу ненависть к родному брату его, благоверному князю Андрею Васильевичу Угличскому и его сыновьям. Сему Иоанну и Дмитрию, и он повелел схватить их, наложить на них тяжкие оковы, свести в город Переяславль и заключить в темницу. Иоанну было тогда 13 лет от роду, а Дмитрию — 12. Двух дочерей князя Андрея не тронули и оставили в Угличе на свободе, хотя удел и присоединили к великому княжению. Так как Переяславль находился недалеко от Москвы и на самой дороге из нее к Угличу, месту княжения Андрея, а все это могло напоминать народу об узниках и возбуждать в нем сожаление к ним, чего великий князь, конечно, не желал, то детей князя Андрея скоро перевезли на Белое озеро, также в темницу. А сам Андрей скончался в Москве 6 ноября 1493 года. По смерти родителей юных князей перевезли в Вологду, где также держали в тяжких оковах и в самом тесном заключении. Все их имущество состояло из одной иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, наследство и благословение их родителя. В столь юном возрасте, исторгнутые из мира и потому не имевшие даже времени и случая испытать его радости, пристраститься к нему, лишенные родных и друзей и видевшие около себя только лица своих стражей, находили себе ограду и утешение царственные узники в одной только молитве к Богу и к усердной заступнице всех несчастных и страждущих, Матери Божией. Только сознание своей невинности, вера в Бога и надежда на его промысл, всегда премудрые отечески устрояющие пути человека, могли поддержать их, спасти от уныния и отчаяния и даровать им то великодушное терпение, с каким они приносили свое долговременное и тяжкое заключение. особенно благоверный князь Иоанн, проводивший дни и ночи в молитве, совершенно отрешился от мира и, постоянно имея в уме своем память смертную, достиг такого духовного совершенства и стяжал смирение и умиление, что непрестанно проливал слезы. Когда его брат Дмитрий начал изнемогать, предаваться печали и унынию, он старался утешать его, напоминал ему о Боге, о терпении святых, о будущем воздаянии страждущим невинно. Но сам князь Иоанн, подобно брату своему, находясь в узах и в темнице, перенося с ним одинаковые лишения и скорби и сам нуждаясь в утешении, часто должен был забывать о самом себе, чтобы помочь изнемогающему брату и спасти его от отчаяния. Когда он успевал в этом, то духовно радовался, и это была единая радость в течение долговременной страдальческой его жизни. Других радостей они не имели и не могли иметь. Наступила 32-я весна их томительного заключения. Природа, видимо, пробуждалась и оживала, а князь Иоанн стал нездоров, ослабевая с каждым днем. Напрасно князь Дмитрий старался утешить его надеждой на выздоровление. Иоанн не только не верил его словам, но и не желал выздоровления. Смерть была для него радостью, окончанием всех его страданий и соединения со Христом. Одного только сильно желал страдалец — быть постриженным, видеть себя причтенным к лику иноков, по примеру многих из своих державных предков. По неотступным просьбам призвали в темницу к болезненному одру его спасоприлудского игумена Михаила, который, зная, что блаженный страдалец всю жизнь свою провел в постничестве и воздержании, в терпении и злострадании, и, видя его пламенное желание, веру и крайнее изнеможение, не только не отказал ему в пострижении, но и облег его в схиму, нарекший его Игнатием. Новый схимник несказанно обрадовался своему ангельскому образу, пролил благодарственные к Богу слезы и после причащения святых тайн, осенив себя крестным знаменем со словами «Господи, в руки Твои предаю дух мой», предал страдальческий дух свой Богу. Он скончался тихо и мирно, 45 лет от роду, из них 32 года провел в темнице. Это было в 19 день мая месяца 1523 года. Как не может укрытися град, стоя наверху горы, так от жителей города Вологды не утаила святая подвижническая жизнь, истинное ангельское терпение и незлобие царственного узника, хотя по причине строгого заключения его никто почти не знал и не видел. Кроме его высокого происхождения, уже одно то, что он так долго находился в узах и темнице, не имея за собой никакой вины, невольно внушало каждому уважение и заставляло смотреть на него, как на мученика. И лишь только разнеслась весть о блаженной его кончине, все жители города собрались к дверям темницы, желая видеть, целовать тело страдальца и, отдавая последний долг, проводить до могилы. И только брату усопшего, князю Дмитрию, несмотря на его вопли и рыдания, не позволили проводить брата далее порога тюрьмы. При звоне колоколов, ближайших к темнице церкви и при необычайном множестве народа, игумен Михаил со своей монастырской братьей и с градским духовенством с великой честью изнесли из тюрьмы тело князя Схимника и направились с ним к соборной церкви Воскресения Христова, где должно было совершиться его отпевание. И как бы взамен того, что вся жизнь угодника Божия сокрыта была во мраке темницы, Господь поспешил прославить своего угодника, прежде нежели сокрыто будет в земле его тело. Еще во время медленного шествия, ибо множество народа желало прикоснуться к гробу, мощи Игнатия начали изливать исцеление. Одна расслабленная женщина по имени Александра не владела ни руками, ни ногами, но, услышав о кончине благоверного князя, стала призывать его в молитве и тотчас же получила исцеление. Еще одно чудо было засвидетельствовано, когда собрались предать тело благоверного князя земле. Смертельно больной житель Прилуцкого села по имени Михаил, услышав о погребении святого Игнатия, просил поднести его ко гробу, где и получил исцеление, успев в последний момент прикоснуться к нему. По совершении в соборе божественной литургии и после отпевания игумен Михаил в сопровождении всего народа перенес тело князя Схимника в свою Спасо-Прилуцкую обитель и положил его в ногах преподобного Димитрия, Прилуцкого чудотворца. Представление 1392, память 11-24 февраля. Жители Вологды, глубоко чтившие невинного страдальца при жизни и по смерти, обращались к нему как к святому и чудотворцу. После погребения преподобного Игнатия на его могиле, по милости Божией, получила чудесное исцеление жительница села Прилуки Соломония, глухая и слепая на один глаз. Когда игумен Михаил призвал из того же прилуцкого села каменщика Давида и велел ему сделать над могилой князя каменную гробницу, по подобию гробницы над чудотворцем Димитрием, и когда Давид по невежеству своему во время работы сел без всякого уважения на гробницу князя, в ту же минуту был поражен болезнью. 3 дня продолжались его страдания, пока он, сознавши свою вину, не пришел ко гробу святого и многими слезами не испросил у него прощения себе. Он также скоро получил исцеление, как и заболел. Некто Борис Соловцев привел к могиле преподобного Игнатия своего больного друга Иродиона, почти полностью утратившего зрение. По совершении молебны, после того, как Иродион со слезами на глазах и с глубокой верой в предстательство святого угодника прикоснулся к гробнице, то тотчас прозрел. В 1538 году к игумену Спасо-Прилуцкого монастыря Афанасию обратилась женщина по имени Дарья с ухой от рождения рукой с просьбой ослужить молебен у гробницы преподобного Игнатия. На следующую ночь после молебна Дарья увидела в тонком сне преподобного Игнатия, взявшего ее за руку со словами «Встань!». Проснувшись от страха и никого не обнаружив в комнате, она вдруг почувствовала себя совершенно здоровой. Эти и многие другие чудеса и исцеления, полученные людьми после молитвенного призывания имени благоверного князя Иоанна Игнатия, убедили всех в его святости. Житие и чудеса преподобного Игнатия написаны были вскоре после его кончины, в первой половине XVI века, современником его, монахом Лонгином, который в заключение своего сказания пишет, что он от многого собрал малое, что от гроба преподобного Игнатия, как из неисчерпаемого источника, все приходящие к нему с верой получают исцеление. Служба святому князю, как и житие, была составлена в XVI веке. В сборнике служб XVII века, находившемся в библиотеке Троицы Сергиевой Лавры, была помещена рукописная служба преподобному Игнатию, имя автора которой известно из акростиха Тропаря и «Господи Боже, помилуй Илью». Тема «Мы, уба грешние, верно ублажаем Тя, угодничи Христа Бога нашего». Наконец же Тия украшение ангельское, великий образ восприял еси, а ты иди ко Господу, радуйся. Ему же о нас, слики святых, молися, совершающих присно память твою.